Расчеты 107-миллиметровых полковых минометов отдыхали в своем каземате на правом фланге куртины Волынского укрепления. Ранее в этом каземате размещалась автоматическая зенитная пушка с расчетом. Ночью пушка с расчетом была отправлена в Кобринское укрепление, а на ее место прибыли 3 миномета с расчетами. Ранее все минометы входили в разные батареи и размещались в разных местах. После гибели 7 из десятка имевшихся в минометной роте минометов, оставшиеся были сведены в одну батарею и размещены в одном месте. Минометчикам пришлось в крепости тяжелее всех. Тяжелее даже, чем зенитчикам. И минометчики, и зенитчики вели боевую работу под непрерывным артобстрелом, но зенитные расчеты хотя бы работали поочередно, а минометчики непрерывно во время каждой немецкой атаки. А атаки следовали одна за другой по 5-6 раз за световой день от рассвета и до заката. Минометы оказались единственным средством командования, огонь которого можно было сосредоточить в любой точке крепости. Своего рода пожарной командой, которую привлекали к делу в критической ситуации. А такие ситуации следовали одна за другой. К тому же минометчики работали не в казематах, а в открытых сверху окопах. Легче всего было артиллеристам корпусных пушек и гаубиц. Они работали только несколько часов с утра, да и то из подвальных казематов под мощными защитными толщами грунта и кирпича. Хотя легко в крепости не было никому. Сиди в каземате и жди, когда тяжелая авиабомба проломит перекрытие и похоронит всех находящихся в нем. От близких разрывов полы и стены казематов содрогались. От стены потолка отлетали куски кирпича, травмируя бойцов. Контузии разной степени тяжести и ушибы имели все без исключения. Но хуже всех приходилось минометчикам. Во время атак немецкие артиллеристы, стремясь помешать работе минометчиков, открывали ураганный огонь по всей территории крепости. Поразить расчет, работающий в глубоком выложенном кирпичом окопе, можно было только прямым попаданием в окоп. Но близкие разрывы забрасывали окоп осколками снарядов, обломками кирпича и кусками грунта. Головы бойцов закрывали каски, но ушибы от обломков и даже ранения получали все. В расчете старшего сержанта Поливанова от первоначального состава остались только он сам, наводчик-сержант Кривко и один из подносчиков. Все остальные получили серьезные ранения и отправились в санчасть. Вместо них прислали артиллеристов с разбитых зенитных орудий. Минометчики, как правило, гибли вместе со своими минометами. После прямого попадания в окоп выжить было невозможно, а после завершения работы миномет уносили в каземат, в котором и обитал расчет. Электролампа под потолком каземата едва проглядывала сквозь густую пыль, висящую в воздухе. Койки, на которых лежали бойцы, вздрагивали от близких разрывов и дергались вместе с полом каземата, когда крупный снаряд врезался в вал над казематом. При этом новые клубы пыли поднимались от вековых стен. За 100 с лишним лет пыли в пазах кирпичной кладки накопилось много. Лица бойцов были прикрыты масками из трехслойного бинта. Такие маски все бойцы сделали себе еще на третий день войны, когда начался массированный обстрел крепости. Каски не снимали даже в каземате. Лежали, не раздеваясь, на нижней двухъярусной койке. При попадании бомбы или крупного снаряда с потолка откалывались куски кирпича. Матрас и сетка на верхней кровати частично прикрывали бойцов от обломков кирпича. Тем не менее, сверху на себя клали еще один матрас. Матрасы и каски в этом случае спасали от ушибов отколовшимися обломками. Час назад старшина минометной роты принес обед, гречку с тушенкой и чай. От всей роты осталась только одна сводная батарея из трех минометов. Поэтому с питанием и водой проблем не было. Ешь, пей, не хочу. За полдня расчеты помогли стрелкам отбить уже три атаки на Кобринское укрепление. Под артподготовкой, предшествующей четвертой атаке, можно было слегка передохнуть. «Батарея к бою!» – заорал комбат, вбегая в их каземат из соседнего, где располагался КП батареи. Бойцы подхватились, перед выходом из каземата нагрузились частями миномета и по аппарели полезли наверх. Двор цитадели оглушил грохотом разрывов. Пыль от взрывов и гарь от взрывчатки висели в воздухе еще гуще, чем в каземате. Солнце едва просматривалось сквозь мглу. Впрочем, осматриваться было некогда. Да никто и не собирался. Все это уже много раз видели. Поливанов побежал по ходу сообщения во главе расчета. Им был назначен окоп, ранее занимаемый малокалиберной зениткой, в сотни метров от казармы. Глубина хода сообщения позволяла бежать в полный рост. Выложенные в два кирпича стены хода спокойно, не осыпаясь, выдерживали близкие разрывы. Там, где ход сообщения прерывался воронками, приходилось пригибаться и перебегать на четвереньках. В дворике расчет споро собрал миномет. Наводчик соориентировал его по азимуту. В стены дворика часто били осколки снарядов. Сверху валились куски кирпича. Через минуту во дворик забежал комбат, прокричал на ухо Поливанову установки прицела и дал команду. «Заградительный огонь!» Кривко выставил миномет по углу возвышения и по азимуту согласно полученному целеуказанию. По команде Поливанова заряжающий вбросил в ствол мину. Миномет кашлянул, выстреливая снаряд. Наводчик подкрутил установку азимута на одно деление. Постановка заградительного огня предусматривала качание прицела на 1-2 деления по азимуту и по углу возвышения относительно заданных значений. В окоп вбежал подносчик и передал очередную мину заряжающему. Миномет снова тявкнул. В помощь расчету было выделено 16 человек безлошадных артиллеристов, которые непрерывно подносили мины из каземата. В среднем очередной подносчик прибегал каждые 15 секунд. Заградительный огонь предусматривал стрельбу только вновь принесенными минами. За время, пока расчет отдыхал, подносчики натаскали во дворик примерно 100 мин. Еще около 100 было выложено в ходе сообщения, примыкающим к дворику. Минут через 10 прибежал связной от комбата и выдал новую наводку. Перенесли огонь. Почти сразу произошла задержка в подноске мин на целую минуту. Пришлось брать мины из дворика, чтобы выдерживать темп огня. Следующий подносчик доложил Поливанову, что в ход сообщения угодил снаряд, убивший 2 человек. Впрочем, Поливанов это и сам понял. Не первый раз такой случай. Заградительный огонь вели минут 20. За это время еще 3 поменяли прицел. Поливанов понимал, что немцы просачиваются в крепость. Вбежавший комбат прокричал «Беглый огонь! 100 выстрелов!» и дал новую наводку. На ухо Поливанову добавил «Лупите изо всех сил! Бьем по двору форта и по самому форту!» Немцы туда ворвались. Расчет выдал максимальную скорострельность, выгребая выставленные в окопе и ходе сообщения мины. 15 выстрелов в минуту. Каждая мина по 9 килограммов. Поливанову приходилось бывать во дворе западного форта. Он вполне представлял себе, какой ад сейчас творится в узком, ограниченном с 3 высокими валами, пространстве размером примерно 50 на 100 метров. Даже слегка пожалел оказавшихся там немцев. Отстреляв сложенные во дворике мины, расчет остановился. Артобстрел тоже стал редеть. На слух в непрерывном грохоте разрывов появились промежутки. Пришедший вскоре связной передал приказ сворачиваться. Очередная немецкая атака закончилась. Вокруг разрывались лишь отдельные снаряды. До некоторых немецких батарей команда «Отбой» еще не дошла. Расчет разобрал миномет и двинулся по ходу в каземат. Артобстрел практически прекратился. Поливанов уже вошел на ведущую вниз аппарель, когда сзади грохнул одиночный шальной снаряд. Взрывной волной его скатило по аппарели вниз. Снаряд лег точно в ход сообщения. Из расчета уцелел только шедший последним заряжающий. При разрыве он был еще за поворотом траншеи. Миномет разбило вдребезги. Четверо бойцов погибли. Наводчик Кривко тоже погиб. В полку осталось два полковых миномета. Сосредоточенный огонь минометов выкосил пехоту вокруг форта. Танки, обложившие форт со всех сторон, ничем не смогли помочь своей пехоте и тоже понесли потери. Затем уцелевшие танки оттянулись за куртину для пополнения боезапаса. Пехота отошла в казематы куртины. Вновь наступило затишье. Гаврилов решил рискнуть и в темпе переправил на пароме из цитадели в Горжу еще 90 человек, потерявших свои орудия артиллеристов. Противник переброску не засек. В Горжевых валах Кобринского укрепления теперь сосредоточились остатки ББО, сводная рота артиллеристов, опорная рота 2-го батальона и стрелковая рота. Всего около 400 бойцов при 11 станковых и 28 ручных пулеметах. Из тяжелого оружия к этому моменту у них оставалось 6 сорокопяток, 2 зенитных скорострелки и 3 тяжелых пулемета. Командовали обороной Горжи капитан Каменев и замполит Никишкин. Гаврилов приказал всем подразделениям удерживать занимаемые позиции до последнего бойца и запретил всем командирам подразделений отступать без приказа. Сдавать немцам Горжу было смерти подобно. Дальнейшая потеря позиций ставила под угрозу план прорыва. В случае прорыва немцев в цитадель организация прорыва гарнизона становилась проблематичной. Затишье продолжалось чуть больше часа. На крепость снова обрушились снаряды. В воздухе появились бомбардировщики. Поскольку немцы бомбили с 3000 метров и не пытались снижаться, командир зенитчиков Баландин, сберегая орудия, единовременно выводил на позиции для постановки заградительного огня только по 3 расчета малокалиберных зениток. Наблюдатели были сильно утомлены. Поэтому появившиеся вслед за первой группой горизонтальных бомбардировщиков лаптежники не были вовремя идентифицированы. Пикировщики обрушились на форт. 2 девятки самолетов сбросили полутонные бомбы. Одновременно еще 2 девятки атаковали западный бастион и южный Равелин. Вынуждены рассредоточить огонь по 3 направлениям, 3 зенитки не смогли помешать прицельному бомбометанию. Почти все бомбы легли в цель. Форт был разрушен. Почти все уцелевшие амбразуры засыпаны грунтом. Бастион и Равелин тоже сильно пострадали. Баландин срочно вывел на позиции все свои зенитные расчеты числом 8. До горизонтальных бомбардировщиков они не доставали. Все пулеметы ДШК стояли в казематах для наземной обороны. Снимать их для зенитной стрельбы комполка запретил. Слишком мало стрелков осталось в казематах. Немцы густо сыпали тяжелые бомбы на форт, на Горжу и фланги куртины. Похоже, дефицит тяжелых бомб у них закончился. Зато когда через 20 минут еще одна группа пикировщиков снова попыталась ударить по тем же целям, они встретили серьезный отпор. 2 сбили, остальным надавили на психику и помешали прицеливаться. Бомбежка продолжалась до 19 часов. Затем артиллерия перенесла огонь на цитадель, Волынское и Тереспольское укрепления. Из-за куртины в Кобринское укрепление поползли танки, расползаясь в стороны. Всего около 30 штук. Следом за ними из казематов полезли штурмовые группы пехоты. Их было много, по 1 группе на танк. Танки и пехота расходились на фланге укрепления. Одновременно около 20 танков с пехотой атаковали бастион и равелин с фронта. Каменев вынужден был растянуть поддержку минометов на все три атакованных участка. Тяжелые минометы прикрывали форт, бастион и равелин, а легкие – фланги. В итоге поддержки не хватило нигде. Оборонительный огонь из форта был полностью подавлен. Трех тяжелых минометов не хватило, чтобы полностью блокировать весь периметр форта. Штурмовые группы проникли через разрушенные амбразуры и подавили сопротивление немногих уцелевших бойцов. Равелин и бастион поддерживали всего лишь по 5 легких минометов. Танки, подошедшие вплотную к укреплениям, расстреляли огневые точки. Штурмовые группы проникли в казематы и после ожесточенных схваток с последними уцелевшими бойцами 1-й и 3-й рот захватили бастион. 3-й батальон почти полностью погиб, но не отступил. Теперь гарнизон удерживал в Кобринском укреплении только Горжевой вал и Южный Равелин. Танки оттянулись к Куртине. Противник снова взял паузу перед последней решительной атакой. Пауза, впрочем, оказалась короткой. Уже через 20 минут 3 девятки пикировщиков нанесли удар по Горже. Само собой, начался артобстрел. Зенитчики были начеку и встретили лаптежников плотным огнем. Фрицы пикировали вдоль Горжи. Видимо, получившие крепкую накачку от командования, пилоты не сходили с боевого курса, несмотря на плотный огонь. На этот раз сбили 2. Зато в Горжу попали почти 2 десятка полутонных бомб. Защитные толщи горжевых валов были значительно слабее, чем в Куртине, и полутонные бомбы пробивали насквозь оба яруса казематов. Затем тучей налетели горизонтальные юнкерсы. Удар снова наносился по Горже. Снова сыпались тонные бомбы. Впрочем, из-за рассеивания бомбы падали и в Муховец, и на кольцевую казарму. В итоге Горжа, имевшая длину 1300 метров, получила еще 10 попаданий и оказалась разорвана на множество изолированных друг от друга участков. Перебраться из одного из них в другой можно было только с тыловой стороны вала, вдоль берега Муховца. Гарнизон Горжи потерял половину состава. Едва бомбардировщики скрылись из вида, как от Куртины выползло 4 десятка танков. Все типа Т-3 и Т-4. Легких среди них не было. За каждым плотной кучкой наступала штурмовая группа. Танки развернулись в цепь по всему фронту Горжи. Каменев вызвал заградительный огонь минометов. Танки, объезжая воронки, неспешно продолжили движение вперед. Пехота, рассредоточившись по фронту и в глубину, перебежками шла за ними. Заградительный огонь немцев не остановил. Минометов в крепости осталось слишком мало. Огневые точки в Горже молчали. Каменев выжидал, пока танки подойдут на дистанцию поражения из ПТР. Немцы оказались хитрее. Не дойдя 300 метров до Горжи, танки встали. Пехота продолжала перебегать от воронки к воронке. По команде Каменева минометы перешли на беглый огонь. Широкий фронт атаки не позволил минометчикам эффективно подавить пехоту. Амбразуры запульсировали огнем. Танки в ответ в упор ударили по огневым точкам. Артиллеристы успели поджечь 7 танков, прежде чем все пушки погибли. Бронебойщики безуспешно молотили по танкам, постаравшимся занять позиции в неглубоких воронках, выставив наружу только башни. Танки принялись гасить бронебойщиков и пулеметы. Пехота, неся потери, упорно приближалась к валу. Каменев выдвинул бронебойщиков и автоматчиков из казематов в окоп, проходящий по переднему скату вала Горжи. Обстреливая танки сбоку, бронебойщики получили шанс нанести им повреждения. Автоматчики остановили пехоту. Танки били по вспышкам выстрелов. Расчетам приходилось менять позиции после каждого выстрела. Однако три десятка танковых пушек, бьющих в упор, быстро сокращали количество бойцов в окопах. Пехота осатанело лезла вперед. Все танки, видимо, получив команду, сосредоточили огонь на центральном участке горжи протяженностью 300 метров и полностью подавили огонь с этого участка. Пехота рывком ворвалась на вал и перевалила через него. Одновременно в НП Каменева, располагавшийся в одной из стрелковых ячеек на валу, угодил снаряд. Капитан Каменев и все находившиеся на НП погибли. Как следствие, команда минометчиком запасного НП прошла с опозданием, и немцы успели ворваться в казематы центральной части горжи. После жестокой рукопашной схватки казематы в центре горжи были захвачены. Не останавливаясь, пехота начала расширять захваченный участок на фланге. От Куртины к немцам постоянно подходили подкрепления. К 9 часам вечера вся горжа была в руках противника, дорогой ценой. Со своего НП в развалинах северных ворот Гаврилов видел, что весь обращенный к цитадели склон горжевых валов усеян трупами в мышиной форме. Защитники горжи и минометчики отплатили немцам сполна. Ожидая атаку, Гаврилов вывел свой последний резерв, разведроту и пограничников в развалины кольцевой казармы напротив Кобринского укрепления. Вовремя. Противник атаковал без обычного перерыва и без артподготовки. Солнце уже коснулось горизонта, когда фрицы, откуда-то вытащив в большом количестве надувные лодки, попытались форсировать Муховец. Минометчики выставили огневой вал по фарватеру реки. Имевшие большое количество пулеметов и автоматов разведчики и пограничники вместе с минометчиками утопили в реке не менее 500 фашистов. Немногих высадившихся на берег цитадели закидали гранатами. На этом наступательный порыв немцев иссяк. Их потери были тяжелейшими. Уже в темноте из Южного Равелина в Волынское укрепление вплавь через Муховец переправился с группой бойцов младший лейтенант Клячкин. Клячкину судьба явно благоволила. Он был единственным командиром, который сумел вырваться из Восточного Равелина, а затем и из Южного. Ему снова повезло. Из левого фланга горжи в Тереспольское укрепление переплыл лейтенант Грибов с десятком бойцов. Они сумели продержаться до темноты в одном из казематов горжи. Невысокий, щуплый, курносый и конопатый младший лейтенант Анисим Клячкин на героя своим внешним видом никак не тянул, но именно ему комполка объявил благодарность и пообещал представить к ордену за оборону и прорыв из Восточного Равелина. После прорыва из Равелина Анисим с 15 боеспособными бойцами по приказу комбата был направлен в подчинение командиру 3-й роты лейтенанту Плужникову. Плужников направил бойцов с Клячкиным в качестве командира отделения во взвод Младлея Кружкова, оборонявшего Южный Равелин Кобринского укрепления. С собой бойцы Клячкина вынесли 2 ручных пулемета, 2 автомата, 1 СВТ и пяток 3 линеек. Кружков поставил отделение Клячкина на правый фланг Равелина, выходящий амбразурами на берег Муховца. Соответственно, атака танков оттуда была невозможна, и огневых средств отделения должно было хватить на случай, если немецкая пехота попытается просочиться вдоль вала по берегу реки. Однако день 26 июня в Равелине прошел тихо. Это если не считать беспокоящего артобстрела и нескольких легких бомб, случайно залетевших на крайний правый фланг Кобринского укрепления. Противник весь день бомбил и штурмовал центр укрепления, целясь по северным воротам и восточному форту. К концу дня Куртины и форт пали. В ночь на 27 число взвод Дружкова в полном составе был переброшен в Куртину к Восточному Равелину, куда на утро ожидался основной навал немцев. Взамен прислали два отделения артиллеристов и назначили Клячкина командовать сводным взводом из трех отделений. Артиллеристы принесли с собой один станковый и два ручных пулемета, два противотанковых ружья. Остальные были вооружены винтовками. Все вооружение артиллеристов польское, трофейное. Кроме того, в Равелине остались две пушки с расчетами – дивизионная трехдюймовка и противотанковая сорокопятка. Левое крыло Равелина примыкало своим основанием к Куртине, отделенное от нее рвом. Перед фронтом Равелина располагался ров, смыкающийся левым концом со рвом Куртины, а правым – выходивший к Муховцу. По центру левого крыла Равелина находились восточные ворота крепости, представлявшие собой кирпичный тоннель, проходящий сквозь вал Равелина. Впрочем, вход в тоннель был взорван и завален еще в первый день обороны, как и автомобильный мост на дороге, ведущий к воротам. В тылу Равелина дорога поворачивала на север и проходила через ворота в валу Куртины, тоже взорванные. С тыла концы крыльев Равелина соединялись между собой ломаной линией окопов полного профиля со стрелковыми ячейками, соединявшей между собой оба входа в казематы Равелина. Дивизионная пушка стояла в каземате правее взорванных ворот, а противотанковая – левее. За Муховцом, напротив вершины Равелина, располагался вал Куртины Волынского укрепления, откуда в случае чего могли поддержать огнем. Поскольку прибывшие отделения артиллеристов были сводными, сформированными из остатков расчетов разбитых орудий, ни о какой боевой слаженности их речи не шло. Хотя какой-то минимум обучения пехотному бою артиллеристам перед войной дали. Поэтому Анисим первым делом переформировал отделения, разбавив их своими обстрелянными бойцами. Отдельных командиров тоже назначил из своих бойцов. Получилось три отделения по 14-15 человек, по 3-4 человека обстрелянных бойцов и по 9-10 артиллеристов. Пулеметы и ПТР, принесенные артиллеристами, тоже передал своим бойцам. Благо, среди них были и пулеметчики, и бронебойщики. Одно отделение с ручным пулеметом посадил на правый фланг, проходящий по Муховцу, а два на левый. Итого на самом опасном левом фланге получилось два орудия – станковый пулемет, два ПТР и три ручных пулемета. Была возможность отбиться и от танков, и от пехоты. День 27 июня начался с ожесточенной бомбардировки центральной части Кобринского укрепления. Затем противник попытался захватить западный форт, но был отбит. Об этом Клячкину сообщил комроты 3 по телефону. На участке Клячкина пока было тихо. В 12 начался артобстрел. С юга, из лесочка, показались полтора десятка танков и цепи пехоты. Несмотря на артобстрел, Клячкин с телефонистом и связным бойцом выдвинулся по ходу сообщения на гребень вала. Там, на левом крыле Равелина, были построены три перекрытых противоосколочных гнезда, которые можно было использовать в качестве наблюдательных пунктов либо огневых точек. Риск попасть под прямое попадание снаряда искупался хорошим обзором. Через узкие амбразуры стрелковых казематов Равелина ориентироваться в бою было невозможно. Половина танков двинулась к Равелину, половина левее к Куртине. Между цепей пехоты вспухали кусты минометных разрывов. По частоте и размеру разрывов Клячкин прикинул, что огонь из крепости ведут 3-4 ротных миномета. Их стрельбу, видимо, корректировали с ротного НП, находящегося в Куртине слева от них. Несмотря на минометный обстрел, пехота перебежками споро продвигалась за танками. Подпустив танки на 500 метров, Клячкин приказал артиллеристам открыть огонь. Расчет трехдюймовки быстро подбил оба танка, оказавшийся в его секторе обстрела. Сорокопятчики сумели зажечь только один. Два других плотно накрыли огнем их амбразуру. Пушка замолчала. Когда танки подошли на 200 метров, Младлей скомандовал «Огонь!». Бронебойщики сумели обездвижить еще два танка. Пулеметчики и стрелки заставили залечь пехоту. Один танк подорвался на мине. На этом атака и закончилась. Единственный уцелевший на их участке танк начал пятиться задом. За ним потянулась и пехота. Глянув на часы, Анисим обнаружил, что вся атака заняла полчаса времени. Бронебойщики принялись весело молотить по обездвиженным танкам, пока те не вспыхнули. Обстрел крепости, однако, продолжался. Оставив на НП отделенного сержанта Сурженко с телефонистом, Клячкин пошел по казематам. Первым делом пошел в каземат замолчавшей сорокопятки. Радостного там было мало. Прямым попаданием трехдюймового снаряда в амбразуру вдребезги разбило пушку и убило весь расчет. Среди стрелков потери были минимальны. Двое убитых, трое раненых. Ротный, которому Анисим доложил результаты боя, ожидая похвалы, огорошил его, сообщив, что центральная часть куртины Кобринского укрепления захвачена немцами. Рота ведет рукопашный бой в казематах. В роте большие потери, почти половина состава. Теперь рота удерживает только правую часть куртины непосредственно за Равелином. В первой роте на левом фланге укрепления тоже большие потери. Во всех остальных укреплениях крепости, которые были атакованы одновременно, атака отбита. Около трех часов ротный по телефону сообщил, что переносит КП в правую оконечность куртины. В роте осталось меньше взвода бойцов. Предупредил, чтобы взвод готовился к отражению атаки с тыла, со стороны куртины. Анисим вылез из казематов в окоп, опоясывающий с тыла крылья Равелина, и присмотрелся к амбразурам в куртине. Основание Равелина отделяло от куртины изрытое воронками поле шириной 200 метров. Но левую оконечность Равелина отделял от куртины только ров. В некоторых амбразурах куртины вспыхивало пламя, из них выбивало клубы дыма и пыли. В казематах явно шел бой с применением гранат и огнеметов. Вскоре связь с ротой прервалась. Другой связи у взвода не было. Затем отключилось и электричество. Подумав, комзвода написал донесение комбату 2 Галицкому и послал с ним бойца вплавь через Муховец в Волынское укрепление. В донесении доложил, что в Равелине остался всего один взвод без связи с ротой и просил поддержать огнем в случае немецкой атаки. Затем Клячкин послал по казематам связного с приказом вывести одно отделение в окоп на валу, примыкающем к куртине. Второму отделению приказал занять окоп в тылу Равелина. Единственный во взводе Максим тоже приказал вытащить на вал. Однако, как только отделение заняли позиции, снова началась бомбежка. Сидеть под бомбами в окопах смысла не было. Немцы под своими бомбами в атаку не пойдут. Комзвода увел бойцов в казематы. Сам снова пошел на НП. Вернулся посыльный. Передал, что Галицкий принимает взвод под свою команду и обещает поддержать огнем. Бомбардировщики, вытянувшись в линию, заходили с северо-запада вдоль горжи Кобринского укрепления и густо сыпали бомбы. На этот раз, помимо легких бомб, немцы бросали и тяжелые. Даже смотреть со стороны на это было страшно. Сами разрывы скрывали вал куртины, но огромные, больше 100 метров высоты столбы выброшенного грунта вставали намного выше вала. Курс бомбардировщиков после горжи проходил как раз над правым крылом Равелина. Сброшенные с опозданием бомбы ложились в поле между куртиной и Равелином. Попасть под шальную бомбу Анисиму не хотелось, и он предпочел убраться в подвальные казематы вместе с телефонистом и наблюдателем. приказал всем бойцам спуститься в подвальные казематы, на верхнем уровне у амбразур оставил только троих наблюдателей. И вовремя. Каземат КП взвода тряхнуло так, что все находившиеся в нем попадали на пол. Со стола слетел телефонный аппарат. Так же сильно тряхнуло все казематы Равелина. Тонная бомба угодила почти точно в центр Равелина, во внутренний двор между валами. Затем полутонная бомба попала в правое крыло Равелина. Два каземата верхнего уровня обрушились, в каземате нижнего уровня стены потрескались, с потолка отвалились здоровенные куски кладки. К счастью, никого в этих казематах не было. Бомбежка с перерывами продолжалась до 22 часов. Равелин в это время немцы не атаковали. Но в Кобринском укреплении в перерывах между бомбежкой бой кипел не переставая. По Равелину в это время била артиллерия. Как только бомбежка и артобстрел прекращались, Клячкин с телефонистом вылезал на вал, чтобы не прозевать возможную атаку немцев. И не зря. Уже на закате дня противник решил захватить Равелин атакой с тыла. С высоты вала, сквозь не успевшую осесть пыль и гарь от разрывов, было видно, как через зияющий глубокими провалами вал куртины густо полезла пехота. Очевидно, вся куртина за Равелином уже была захвачена врагом. С гребня вала запульсировали огоньки пулеметов. Комзвода приказал выходить в окопы всем. Для обороны с фронта в казематах остался только расчет трехдюймовки. Максим и бронебойки приказал вытащить на вал и расположить в воронках на левой оконечности Равелина. Сам перебежал туда же. Фокус боя намечался именно там. Пока бойцы рассредоточивались по окопам, пока тащили пулемет, Клячкин из своего автомата длинными очередями прижал к земле фрицев на дне вала у основания левого крыла Равелина. Здесь между валом куртины и Равелином было всего 50 метров. Телефонист и связист принялись швырять в ров припасенные именно для такого случая в стрелковых ячейках гранаты. По брустверу хлестали очереди пулеметов, бивших с куртины. Убило телефониста. Однако им удалось продержаться несколько минут, пока бойцы приволокли Максим и установили его рядом в воронке. По всему окопу уже завиднелись каски бойцов, затрещали ручники, захлопали винтовки. Максим плотно прижал немцев во рву, не давая им поднять головы. Бронебойщики по приказу Клячкина стали гасить пулеметы на валу. Проснулся левый берег Муховца. Второй батальон не оставил их без поддержки. В амбразурах куртины Волынского укрепления засверкали многочисленные вспышки выстрелов. Среди атакующих немцев чистоколом встали минометные разрывы. Пехота попряталась по воронкам. Из Волынского укрепления с валов куртины забили два крупнокалиберных пулемета, подавляя немецкие пулеметы на валу куртины Тереспольского укрепления. Бой достиг кульминации. Немецкие командиры попытались вывести своих солдат из-под минометного огня рывком вперед. Им необходимо было проскочить 100 метров и ворваться в окопы. Навстречу атакующим цепям из окопа полетели оборонительные лимонки. Благо Клячкин распорядился выложить их в ячейках заранее в большом количестве. Да и во втором батальоне не зевали. С высокого левого берега Муховца длинными очередями ударили сразу несколько пулеметов. Лишь с десяток немцев сумели вскочить в окоп. Их вырезали в жестокой рукопашной. Лишь немногие фрицы сумели убраться обратно за вал куртины. Подавляющее большинство остались лежать на поле между куртиной и Равелином. На взгляд Анисима не меньше 200. Атаку отбили. Но и сами потеряли многих. Клячкин приказал отделенным доложить потери. Солнце между тем село, начало темнеть. За валом куртины в Кобринском укреплении все еще громыхал бой, Рвались мины, густо хлопали гранаты, трещали пулеметы и автоматы. Уже стемнело. Уцелевшие бойцы выносили из окопов каземат медпункта раненых. Командиры отделений собрались в окопе у входа в Равелин. Доложили потери. Убито 11 человек. В строю осталось 22 бойца, включая боеспособных легкораненых. Тяжелых раненых 12 человек. В темноте на поле в тылу Равелина копошились немецкие санитары. Стрельба по всей крепости, наконец, стихла. Клячкин решил послать связного на тот берег за указаниями. Связной не успел уплыть, как на берегу встретил посыльного от комбата. Им было приказано срочно переправляться на тот берег в Волынское укрепление, тяжелое оружие вывести из строя. Немедля притащили из казематов на берег деревянные лавки, привязали к ним ремнями раненых и оружие. Затворы от пушки и от максимов выбросили в реку. Стараясь не шуметь, спустили все лавки на воду и поплыли. Благо Муховец был рекой не широкой, всего 30 метров. Немцы ничего не заметили. В них было полно забот со своими ранеными, стонавшими по всем воронкам, по всему полю за Равелином. Донесение командира 440-го СП Гаврилова за 27 июня. Горжевой вал Кобринского укрепления захвачен противником. Наши потери за день 542 человека убитыми и 96 тяжело ранеными. Потери противника 2600 человек, 37 танков, 5 самолетов. В наличии из приданных средств 4 гаубицы и 7 тяжелых минометов. В Тереспольском и Волынском укреплениях имеем 4 дивизионных орудия, 9 ПТО, 4 малокалиберные зенитки. Из собственных тяжелых средств уцелело 2 полковых и 8 ротных минометов, 14 станковых и 5 зенитных пулеметов, 11 ПТР, 5 огнеметов. Боеприпасы имеются в достатке, кроме мин к минометам. В боеспособном состоянии, включая боеспособных легкораненых, 934 человека. В казематах цитадели имеем более 1100 раненых бойцов и командиров. В пороховых складах Волынского укрепления уцелело 80 голов лошадей. В нашей реальности начальник, расположенный в крепости 9-й пограничной заставы, лейтенант А.М. Кижеватов, возглавил оборону сводной группы бойцов в районе Тереспольских ворот цитадели. Оборона цитадели под общим руководством капитана И.Н. Зубычева продолжалась до середины дня 26 июня. Организованная оборона Восточного форта под командованием командира 44-го СП майора М.П. Гаврилова продолжалась до конца дня 29 июня. Отдельные группы бойцов, скрывавшихся в казематах, продолжали партизанские действия в крепости до 20-х чисел июля. Немцы взяли в крепости в плен 7223 человека, в том числе 101 командира. Взяли большие трофеи: 14576 винтовок, 1327 пулеметов, 103 орудия, склады имущества. Более 3000 бойцов и командиров Красной армии погибли. Из примерно 10-тысячного гарнизона крепости на второй день обороны добровольно сдались в плен 1900 человек, в основном призванные в присоединенных в 1939 году западных областях Украины и Белоруссии и в Средней Азии. 45-я пехотная дивизия вермахта потеряла при штурме крепости более 1500 человек, из них 500 человек убитыми. Идем на прорыв. Вариант Григорий. Прошу поддержки ночными бомбардировщиками с целью подавления артиллерии противника. От автора. Гарнизон крепости на 6 дней парализовал движение по всем автомобильным и железным дорогам в важнейшем Брестском транспортном узле. Тем самым продвижение 2-й танковой группы вермахта было задержано на 3 суток из-за перебоев в снабжении горючим и боеприпасами. Восстановление взорванных мостов через Западный Буг было задержано на 7 дней. Противник потерял при штурме крепости 13 тысяч человек, из них 4 900 убитыми, 149 танков и САУ, 80 орудий и минометов, 26 самолетов. 45-я пехотная дивизия потеряла 75% боевого состава, сменившая ее 34-я дивизия 60% боевого состава. 3-я танковая дивизия и приданные батареи САУ потеряли безвозвратно 107 единиц бронетехники и 360 членов экипажей. Мотопехотные полки дивизии потеряли 50% боевого состава. Артиллерийская группировка крепости уничтожила полностью 12 понтонно-мостовых парков, разрушила 9 временных мостов, уничтожила более 500 автомобилей и вывела из строя не менее 2000 человек живой силы противника. Противник израсходовал по крепости 3200 тонн авиабомб и 9400 тонн артиллерийских снарядов и мин.